совсем один. «Он сказал, что хочет нас покинуть?» «Да». Такамори заморгал, чтобы сдержать слезы. «Значит, ему не нравится у нас. И это после всего, что мы для него сделали. Жестоко». «Нет, дело не в этом. Потрясение, которое он пережил в Синдзюку, должно быть слишком велико для него. Он, вероятно, разочаровался в Японии. Тамоэ думала, хотя в случившемся виновата они с Такамори, их гостю следовало проявить больше мужества и сопротивляться. Во всяком случае, в Японии живут миллионы японцев, и гнилой плод можно найти на каждом дереве. Встретить нескольких плохих японцев и настолько расстроиться из-за этого просто не по-мужски». Носик Тамоа сморщился от неудовольствия. «Я тоже так подумал вначале. Но Гастон говорит, что уходит не поэтому». «Нет? Тогда в чем причина?» «Он говорит, что хочет познакомиться со многими японцами. Хочет иметь возможность встречаться с разного рода людьми». Такамори сел рядом с сестрой, обхватил руками колени и положил на них подбородок. Некоторое время погруженный в свои мысли, он смотрел в одну точку на полу. «Гас определенно человек необычный, правда?» — прервал Такамори молчание. «Он действительно странный и не похож на других приезжих и туристов. Его совершенно не интересует Токийская башня или Большой Будда в Камакуре. Со дня своего приезда он только и делал, что бродил по улицам и заводил дружбу с собаками и детьми. Все это, конечно, очень интересно, но я не понимаю, чего он хочет. Но у него же должна быть причина для приезда в Японию». Я спрашивал, но он, похоже, стыдится сказать. Тем не менее, я уверен, что у него есть какая-то цель. Он замышляет что-то совершить. Он вряд ли может быть контрабандистом или шпионом, которого послали выведывать секреты японских сил самообороны. Это же невозможно, правда? В газетах часто появлялись сообщения об аресте иностранцев-контрабандистов, которых привлекала международная открытость Токио. Они приезжали в Японию из таких портов, как Гонконг и Сингапур, и события часто обсуждали в торговой фирме «Десанта», где работала Тамоа. «Не говори глупости, Тамоа», — сказал Такамори, со вздохом глядя на второй этаж. Гастон еще не спустился. Вскоре они услышали скрип лестницы под тяжелыми шагами, и спустя мгновение его лошадиное лицо робко заглянуло в гостиную. «Прошу прощения. Гас, заходи и посиди с нами». Он вошел в комнату, печально глядя на Тамоа, и сел неуклюже, согнув колени. «Тамоа-сан, я разговаривал с вашим братом. Я действительно благодарен за вашу доброту, но сейчас я должен сказать Тамоа-сан «аревуар». Такамори и Тамоа пытались убедить его остаться, но он вежливо выслушал, не поднимая головы, и затем сказал «благодарю вас». «Благодарю вас, но я...» Он повторял это вновь и вновь, но сказать больше ничего не мог. «Гас, ты говоришь, что хочешь познакомиться со многими японцами. Но ты можешь сделать это и, продолжая жить у нас», — настаивал Такамори. «Это действительно так, Гастон-сан», — сказала Тамоа, поддерживая брата. «С какими людьми вы хотели бы встретиться? Мы сделаем для вас все возможное, не так ли, Такамори?» Руки Гастона неуклюже лежали на длинных коленях. Такамори и Тамоа никогда не видели его таким. Обычно он быстро кивал в знак согласия головой, но сегодня упрямо сидел без движения. В конце концов, Такамори отказался от попыток его переубедить. «Похоже, мы ничего уже не сможем сделать. Тамоа, мы должны позволить Гастону поступать так, как он считает нужным. Но, Гас, пожалуйста, приходи к нам, когда у тебя появится желание». «Пока ты в Японии, считай, что у тебя есть здесь свой дом», — с большим чувством сказал Такамори. Когда все было решено, Гастон встал, поднялся в свою комнату и принес 4 небольших пакета, завернутых во французские газеты. Один он отдал Такамори, другой — Тамоа. «Этот для Такамори-сан, этот для Тамоа-сан». 2 других пакета он попросил передать матери, которая уже легла спать, и Матян. «Гастон!» С удивлением воскликнул Такамори. «Не собираешься же ты покинуть нас сегодня вечером?» «Да, сегодня. Сейчас». «Это было невероятно. Гас, но это невозможно. Прежде всего, тебе негде ночевать, разве нет?» «Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. На пароходе я спал даже на палубе». Его лицо растянулось в улыбке. «Я позову маму и Матян», — сказала Тамоа. Когда Сидзу узнала о решении Гастона, она трижды пыталась переубедить его. но он уже все решил и умолял отпустить его. «Я слабовольный человек. Может, завтра я уже не решусь и захочу остаться в доме Такамори, но сегодня я принял решение». Глядя на Такамори и Тамоа, он еще раз извинился за беспокойство, которое доставил. «Такамори, ты можешь, по крайней мере, помочь ему найти место, где остановиться», — предложила Сидзу. Но Такамори видел, что решение Гастона начать самостоятельную жизнь непоколебимо. «Нет, я думаю, лучше позволить ему поступать так, как он хочет». Гастон с вещевым мешком в руках уже стоял в дверях, и вся семья выстроилась в ряд, чтобы с ним попрощаться. Все это было настолько внезапно и неожиданно, что потрясло даже Матян. Она забыла выставить его ботинки, пришлось напомнить. Она стояла как вкопанная и смотрела на Гастона. Гастон помахал ей. «До свидания, Матян. Спасибо тебе». Со слезами на глазах он попрощался с каждым членом семьи. «До свидания, Гас. Возвращайся». Когда он уже оказался на улице, в темноте его огромный силуэт вновь повернулся к ним и неуклюже помахал рукой. «О, это та собака!» — вскричала Тамоа. «Старая бродячая псина, которую приласкал Гастон, неожиданно появилась ниоткуда и заковыляла за ним». «Я все-таки ничего не понимаю», — проворчала Тамоа, опустившись на ступеньки крыльца. Звезды мерцали в темном небе. Некоторые ярко, другие испускали только тусклый свет. У Гастона будто выросли крылья, и звезды звали его к себе. С детства он любил наблюдать за звездами. На палубе корабля по пути в Японию он проводил целые ночи, глядя в небо. Ранним утром над Средиземным морем он видел звезды Млечного Пути, маленькие. Они сияли в темном африканском небе, а над Индийским океаном их было столько же, как и сейчас, несметное количество. Звезды никогда не меняются, а он сам. Он проделал этот долгий путь в Японию и сегодня был вновь один. Ему сегодня негде спать, но такую жизнь он избрал для себя сам. «Собака-сан», — позвал он дворнягу, которая прилегла у его ног. «Собаке-сан, как и мне, спать негде». Он зашагал снова, и псина поплелась за ним, постоянно кашляя. «Нет-нет, собака-сан, до свидания». Но собака лишь подняла голову и жалобно смотрела на него печальными глазами. Казалось, они упрашивали Гастона не бросать ее. Гастон присел и погладил ее по голове, а заглянув в ее глаза, почувствовал, что они хотели сказать. У собаки не было хозяина, который мог бы о ней позаботиться. Она была уродлива и стара, ее мучил сильный кашель, и она, подобно ему, была полностью одинока в этом мире. Сам Гастон, конечно, был еще молод, и хотя имел большое здоровое тело, в нем не было ни капли собственного достоинства. В старую собаку, несомненно, бросали камни, все гнали ее прочь. Над Гастоном тоже с детства потешались братья и друзья. На родине Гастонов в Савое глуповатых мужчин крупного телосложения называли тополями. Из их древесины можно было делать только спички, поэтому друзья и дали Гастону такое прозвище. Но Гастон всегда хотел верить в людей. «Не все в мире, — думал он, — рождаются умными и сильными, как Наполеон. Земля не только для умных и сильных. Даже у таких слабых и несчастных существ, как он и эта собака, должна быть возможность сделать что-то полезное за свою жизнь. Среди множества звезд на небе определенно есть и такие, что не излучают яркий свет, но они все равно видны, и можно любоваться их красотой. И никто не может отобрать у слабых кусочка этой красоты, если продолжать жить упорно и настойчиво. Пошли дальше, собака-сан». Гастон встал и пошел. Собака, постоянно кашляя, поплелась за ним. У лисиц есть свои норы, у птиц небесных свои гнезда. Поглядывая на звезды, сверкавшие бриллиантами в ночном небе, Гастон завернул за угол и пошел на восток. Он не мог сесть на электричку, с собакой его бы не пустили, а на такси у него не было денег. И он не мог бросить это существо, которое постоянно кашляя преданно следовало за ним. Неспособный ни на что больше, Гастон мог полагаться лишь на свои ноги. Он был уверен, что способен пройти большие расстояния, но сейчас самым важным было найти ночлег. Он действительно провел много ночей на открытой палубе Вьетнама, поэтому скамейка на железнодорожной станции или ступени церкви могли бы помочь ему скоротать ночь до утра. Как хорошо быть снова одному. Он чувствовал, что виноват перед Такамори и Тамо за такое настроение. Они были очень добры к нему, совершенно постороннему человеку, но, тем не менее, Гастона радовали одиночество и свобода, которых он не знал уже давно. Он часто мечтал вот так бродить по экзотическим улицам Токио, не причиняя никому беспокойства. На какой же это огромный город? Вскоре он вышел на оживленную улицу, ярко освещенную светом неоновых огней, и решил, что это должно быть Сибуя, однако, присмотревшись к карте, убедился, что это всего лишь район Сангенчая на окраине Токио. По сравнению с Парижем, который можно пересечь с запада на восток за 2 часа, размеры Токио было трудно представить. Примерно как определить, где кончается и где начинается огромная пустыня. Хотя было уже 10 часов вечера, по улице бродило много народа, как на Монпарнасе днем. Ряды деревянных домов, поставленных так близко друг к другу, что они напоминали гигантскую расческу. Мужчины в деревянных сандалиях, женщины, несущие своих детей на спине, продавцы горячей лапши, залы с игровыми автоматами — на все это Гастон смотрел с диким восторгом. Такамори однажды сказал ему, что Токио, как и вся Япония, перенаселен, и это проблема, раковая опухоль Японии. И вот сейчас Гастон понял, что он имел в виду. «Сибуя где?» — спросил он девушку в табачной лавке в центре Сангенчая. Девушка, очень похожая на Матян, ответила: «А вон там!» — и показала рукой на восток. «А там есть гостиница?» «Гостиница?» «Да, отель». Она почему-то посмотрела на Гастона с сарказмом и презрением и только засмеялась, не ответив. Гастон и собака вновь отправились на восток. Прошли мимо Сандюку и Ахаси. Гастон держал перед собой карту, которую дал ему Такамори, и пытался запомнить названия районов, через которые они проходили. В пути они были уже 2 часа. «Собака-сан, ты устала, да?» — обратился Гастон к собаке, которая как раз обнюхивала кучу мусора. «Лисицы имеют свои норы, и птицы — свои гнезда. Человек тоже должен где-то отдохнуть». Поднявшись на вершину небольшого холма, Гастон замер. Его поразило то, что он увидел. Везде, куда бы он ни посмотрел, виднелись отели и японские гостиницы. Здания с неоновыми надписями «Отель», японские гостиницы с фонарями над входом и экзотическими названиями «Канкаку», «Сакирейса», «Отель Весна», «Сампейре Кан». Ни во Франции, ни в любой другой стране Гастон никогда не видел так много гостиниц в одном месте. Это, несомненно, еще один показатель того, с каким теплым гостеприимством в Японии относятся к иностранным туристам. «Япония действительно очень добрая страна», — подумал Гастон. Остановившись перед зданием, над которым горела красная неоновая надпись «Отель» на холме, Гастон еще раз убедился, как внимательно относятся в Японии к обслуживанию туристов. Перед входом висело объявление. «Стоимость комнаты на одну ночь — 800 иен». Стоимость комнаты для отдыха — 400 йен. Даже знаменитый парижский отель «Риц» не проявляет подобного сердечного отношения к приезжим. Если будущему постояльцу неспокойно, скажем, он не знает, соответствует ли стоимость номера его возможностям, помещать стоимость комнаты, включая не только стоимость ночлега, но и просто отдыха перед входом, как это сделал отель на холме, и есть забота о клиентах. В полном восхищении Гастон вместе с собакой заглянул внутрь и удивился. Там не было лобби и регистрационной стойки, как в обычных гостиницах. «Извините, пожалуйста», — позвал он, но кругом стояла тишина. И только после того, как он второй раз вежливо заявил о своем присутствии, в конце коридора послышались шаги. «Добро пожаловать!» — раздался энергичный голос. Но когда одетая в кимоно служанка с ярко накрашенными губами увидела Гастона, она явно оторопела. «Есть комната, чтобы поспать ночь. За 800 иен». Гастон подчеркнул 800 иен. Он не забывал о бедности своих карманов. Служанка молчала. «Поспать одну ночь. Комната. Есть? Вы один?» Служанка почему-то с подозрением осмотрела Гастона с головы до ног. «Да, один. Со мной еще эта собака-сан. Собака-сан будет спать на улице». Служанка неожиданно повернулась и крикнула громким голосом. «Танита-сан, можно вас на минутку?» И тут же исчезла, но было слышно, как она говорит шепотом в коридоре. «Странный иностранец. Хочет остановиться один на ночь. Что будем делать?» «Один?» — ответил мужской голос. «Один, точно. Не знаю, как и быть. Американец? Непонятно». «Ничего не поделаешь? Проводи его в комнату, Маргаритка». По их тону даже Гастон почувствовал, что он гость нежеланный. Почему нельзя одному? Почему в японской гостинице не рады одному гостю? Тут-то Гастон догадался, что гостиница «Отель на холме» не для туристов, а для совершенно других целей, к которым он не имеет никакого отношения. Когда он, повернувшись, уже совсем собирался уходить, служанка выставила пару тапочек и сказала: «Ну что ж, проходите». Человек слабовольный, отказаться Гастон не смог, а только спросил, как ему поступить с собакой. Служанка состроила неприятную гримасу. «Танита-сан, этот человек пришел с собакой». Тут за спиной у Гастона открылась дверь, и вошли мужчина и женщина. Мужчина был средних лет и лицом очень походил на генерала Тодзио. Хидэки Тодзио, годы жизни 1884-1948. Японский генерал, монархофашист, военный министр, один из главных японских военных преступников. Женщина, увидев Гастона, быстро закрыла лицо шалью и спряталась за спину мужчины. «Добро пожаловать!» Служанка с ярко накрашенными губами, напустив на лицо приветливость, заговорила совершенно другим тоном. Гастон последовал за ней по коридору, где стояла какая-то неприятная тишина. Только откуда-то раздавался шум бегущей воды. Видимо, наполнялась ванна. Гастон шел по коридору, втянув голову в плечи, как черепашка, мимо комнат, названных именами цветов — роза, тюльпан, гиацинт. Перед каждой дверью стояли по две пары тапочек. Похоже, других идиотов, пришедших сюда в одиночестве, здесь не было. Странно. Почему-то во всех комнатах свет был выключен, и стояла необычная тишина. Подойдя к комнате с названием «Маргаритка», служанка вставила в дверь ключ и открыла ее. Внутри стоял неприятный запах, но не от покрашенных стен, а застарелый от прежних мужчин и женщин, здесь ночевавших. «Иностранец-сан, у нас деньги получают вперед», — сказала служанка. Видимо, встречаются еще плохие мужчины и женщины. Закончив свои дела ночью, они убегают. Поэтому в гостиницах подобного рода всех гостей заставляют платить вперед. И еще раз с презрением глянув на удивленного Гастона, служанка исчезла в коридоре. Гастон боязливо присел на край кровати, решив, что завтра найдет нормальное место, где можно будет спать. «Ой, Митян!» — раздался за стеной голос мужчины. «Я хочу в туалет, я пошел». «Не приставай, дай мне поспать». «Не будь такой бессердечный, вставай». «Не мешай, сделай это в умывальник». Гастона это потрясло. По столу полз таракан. Затаив дыхание, Гастон услышал, как из-за стены раздался звук тонкой струйки. Похоже, мужчина по совету женщины мочился в умывальник в углу комнаты. Возмущенный Гастон подскочил на кровати. «Это недопустимо. Как можно совершать такие вещи в умывальнике, где другие гости будут мыть лицо?» Гастон приложил руку к лицу и изобразил сильный кашель. Слабый звук падающей струйки сразу прекратился. Однако вскоре там открыли водопроводный кран, и за шумом струи посильнее уже ничего не было слышно. Хотя Гастон много путешествовал и успел многое повидать, случившееся настолько его поразило, что у него пропало всякое желание умываться. Он уныло сел на кровать, но усталость от многочасовой прогулки от Киода до Сибуя дала о себе знать, и веки его сами собой сомкнулись. Перед сном Гастон решил сходить в туалет и, выглянув осторожно за дверь, увидел там странную картину. Японская женщина, открыв окно в конце коридора, пыталась вылезти наружу. Именно ее встретил Гастон у входа в гостиницу. Она сопровождала мужчину, похожего на генерала Тодзио. Увидев Гастона, она явно испугалась и полезла назад. У ее ног лежал объемистый узел, что-то было завернуто в большой японский платок. Гастон подумал, не больна ли она. Ее шею обматывала грязная повязка. Женщина была небольшого роста и выглядела истощенной. Для иностранца Гастона все лица японок казались бесстрастными, как маски театра «Но». Некоторое время женщина испуганно смотрела на огромного иностранца, похожего на лошадь, а затем закричала со злостью и отчаянием в голосе: «Что вам нужно?» Не понимая, почему она рассердилась, Гастон, как обычно, слегка улыбнулся. «Тьфу, ненавижу таких американцев!» Гастон попытался что-то сказать, но она перебила. «Не приставайте! Уходите отсюда!» В этот момент с другого конца коридора, от лестницы на второй этаж, раздался крик мужчины. «Ой, кто-нибудь! Скорее сюда, кто-нибудь!» Услышав крик, женщина вздрогнула и, торопливо осмотревшись, заметалась по коридору, как загнанная мышь, но, увидев, что в комнате служанки загорелся свет, испуганно бросилась к Гастону. «Где ваша комната? Где ваша комната?» Увидев приоткрытую дверь, она быстро скрылась в его номере. Прошу вас», — умоляла она, крепко держа ручку двери и прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Гастон не понимал, чего эта женщина хочет от него, и наблюдал за ее искаженным от отчаяния лицом. «Помогите же вы!» — просила женщина, умоляюще протягивая руки. Пальцы у нее были худыми, как иголки. В коридоре же раздавались голоса мужчины и служанки. «Она помочилась! Это чертова проститутка!» «Неужели эта женщина помочилась?» «Помочилась» — это Гастон понял. Улыбка появилась на его большом лице, и он с удовлетворением кивнул. Гастон представил себе, что эта женщина, как и постоялец из соседней комнаты, захотела пойти в туалет, но, увы, не успев, сделала это в постель, и ей стало ужасно стыдно. Однажды в детстве подобное случилось и с Гастоном, и ему пришлось пережить презрительные оскорбления братьев. Теперь он хорошо понимал страх женщины и безнадежность в ее глазах. «Сюда!» Он приложил палец к губам и показал на окно. Женщина, как обезьянка, проворно бросилась к окну и, крепко держа свой узел, выпрыгнула наружу, сверкнув короткими и белыми, как японская редька, ногами. «Ой, больно!» Свалившись на землю, она, видимо, сильно ударилась ягодицей, и ее громкий крик прорезал тишину ночи. Похоже, крик этот услышали и те, кто был в коридоре, ибо дверь в комнату Гастона резко распахнулась, и внутрь ворвались мужчина в ватном кимоно и служанка. Поняв, что женщина уже исчезла в темноте, мужчина с лицом генерала Тодзио негодующе заорал Гастону: «Зачем, черт возьми, вы позволили этой женщине убежать, чужестранец-сан?» «Она помочилась. Вы тоже это делаете. Вы не правы, что рассердились из-за того, что она помочилась», — серьезно ответил Гастон. От его слов мужчина совсем вышел из себя, и его лицо побагровело от злости. «Хоть и говорят «мочиться», но это «мочиться» совсем другое. Вот идиот!» «Убирайся!» Хотя было 2 часа ночи, Гастона, как кошку, выбросили из гостиницы. Как неразумно такому глупому человеку, как он, пытаться помочь другим. Но перед уходом на него опять накинулся генерал Тодзио. «Как вы можете вмешиваться в чужие дела, не зная японского языка?» Слово «мочиться» имеет в японском языке 2 значения, и в обоих случаях иероглифы пишутся одинаково. К несчастью, Гастон знал только то, которое указано в словаре и имеет физиологический смысл. Заикаясь от гнева и размахивая руками, мужчина объяснил 2-е значение. Это слово употребляется, когда проститутка ночью ворует деньги у своего клиента и под предлогом того, что ей надо в туалет, исчезает из гостиницы. Он также потребовал от хозяина гостиницы, чтобы иностранец возместил ему стоимость одежды, которую украла его спутница. Гастон не очень хорошо понимал его японский, но в общем и целом догадался, о чем речь. В конце концов ему на помощь пришел хозяин. «Иностранец-сан, мне жаль, но я вынужден попросить вас покинуть гостиницу. Мы не можем принимать гостей, которые не знакомы с порядками, существующими в таких гостиницах, как наша». Скорчив неприятную физиономию, он вернул Гастону 800 иен и сказал служанке: «Сидзука, и выгони эту дворняжку, она всех раздражает своим кашлем». Вот так и Гастона и собаку выбросили из гостиницы. Звезды продолжали мерцать в ночном небе. Старая псина преданно плелась за длинной тенью Гастона. А вдоль улицы стояли другие гостиницы, судя по всему, еще открытые для приема постояльцев, но у Гастона не хватило мужества попробовать зайти в какую-нибудь. При таком выборе гостиниц в Токио Гастон никак не мог найти место, где бы можно было спокойно поспать. Даже он не мог не видеть в этом странного противоречия. Он шел дальше, на восток. Сейчас, когда утро уже приближалось, все магазины были закрыты, и только отдельные фонари бросали слабый свет на дорогу. Улицы были почти безлюдны. «Что бы я ни делал, все заканчивается неудачей», — размышлял Гастон с болью в сердце, сознавая свои недостатки. И не только сегодня. Все его начинания заканчивались так. Подобное невезение его выбросили из гостиницы за то, что хотел помочь женщине, преследовало его с детства. Как может такой человек, как он, сделать что-нибудь доброе другим людям? Сибуя в 2 часа ночи была окутана тишиной. Кафе, кинотеатры, магазины закрыты, железные жалюзи опущены. Гастон впервые попал в район Сибуя, но сразу понял, что это более оживленная часть города, чем Сангенчая, где он проходил раньше. Из боковых улочек доносилось громкое пение мужчин. Они, видимо, возвращались из баров, где пили всю ночь. На слух иностранцы их песни были проникнуты какой-то восточной меланхолией и напоминали печальные арабские песни, которые Гастон слышал в Адене. Ему было паршиво, ноги устали от долгой ходьбы, фактически устало у него все тело. Но все-таки он больше беспокоился о собаке, для которой то был длинный день. Гастон остановился и посмотрел вокруг. Вдруг еще открыто какое-нибудь заведение, где можно будет немного отдохнуть, но только фонари светились повсюду и витрины давно закрытых магазинов. И тут он услышал, как кто-то зовет его тихим голосом. «Эй, парень, не хочешь развлечься?» Голос раздался из темной щели между кинотеатром и соседним магазином. Щель эта напоминала вход в пещеру, и вскоре оттуда, как призрак, появилась женщина с повязкой на шее. «О, боже!» — закричала она. «Так это американец из гостиницы!» Гастон печально заморгал. Хотя из-за этой женщины его выгнали среди ночи из гостиницы, он не злился на нее. Слабохарактерный Гастон был не способен ни на кого обижаться. Даже в детстве, какие бы шутки ни устраивали с ним приятели, как бы грубо к нему ни относились, он по темпераменту не мог ненавидеть своих мучителей. Сама ненависть была для него понятием неприемлемым. Вместо этого Гастон верил в доброе расположение и дружбу тех, с кем общался. Других чувств в его сознании просто не было. Поэтому при виде этой женщины в нем не всколыхнулась неприязнь. Скорее всего, он уже и забыл, что произошло в гостинице. «Что случилось? Вы не в гостинице? Вы помогли мне убежать. Но когда я падала, я ударилась попой, и она еще болит». И женщина со смехом показала ему это место, в улыбке обнажив красные десны. «Но что случилось с вами?» «Меня заставили уйти из гостиницы», — ответил Гастон со своей обычной улыбкой на лице, потирая от усталости глаза. «О, вас вышвырнули из гостиницы?» Женщина удивленно заглянула иностранцу в лицо, осторожность еще не исчезла из ее взгляда. «Но если вы будете стоять здесь, вас могут увидеть полицейские. Пошли отсюда». Гастон сделал 2-3 шага и неожиданно сказал, будто ему это пришло в голову только что. «Еда». «Что?» «Еда. Для собаки и меня». Он с грустью показал на свой живот. Женщина внимательно оглядела его еще раз. Похоже, он удовлетворял ее требованиям, и она пригласила его следовать за собой. Она исчезла в расщелине, похожей на вход в пещеру, с проворством корабельной крысы. Гастон слышал, что на востоке города изобилуют подземными лабиринтами, полными загадок и тайн, как это описано в арабских сказках, но никак не ожидал встретить что-либо подобное в Токио. С трудом протиснувшись в расщелину, он двинулся за женщиной, которая исчезла в темноте. «Где вы застряли?» — услышал он откуда-то снизу ее голос. «Идите сюда, здесь лестница». Когда его глаза наконец привыкли к темноте, он различил впереди под высокой стеной кинотеатра каменную лестницу. То был запасный выход на случай землетрясения. Когда Гастон достиг последних ступенек, женщина включила фонарь, и на полу у своих ног он увидел знакомый большой узел. «Не поднимайте шума», — предупредила его женщина и выключила фонарь. «Я пойду и достану вам чего-нибудь поесть». Она быстро поднялась и пропала во мраке. Напуганный Гастон, скорчившись, сидел на цементном полу, обхватив руками колени, и молча ждал, почти не дыша. Старая собака нежно лизала ему руки. Гастон взглянул на небо и увидел, что оно все еще усыпано миллиардами мерцающих звезд. Все это было похоже на сон. Он в далекой стране и ждет, что женщина, которую он встретил только этой ночью, принесет ему еду. Затем Гастон вспомнил Такамори и Тамоа. «Интересно, что думает о нем Тамоа-сан?» Он улыбнулся, вспомнив ее маленький вздернутый носик. «Брат и сестра должно быть удивлены. Зачем он пересек столько морей и океанов и приехал в эту далекую Японию? Но он не мог рассказать им о своей цели, по крайней мере, сейчас. Возможно, когда-нибудь и сможет объяснить. Но сначала он должен повстречаться со многими, многими японцами и принять решение. Он один? С ним собака». Наверху он услышал голос женщины. На сей раз с нею, кажется, были еще две или три. Луч фонаря осветил лестницу, и Гастон увидел на ступеньках белые ноги, обутые в грязные ботинки и старые деревянные башмаки. «Ты что, с ума сошла? Привезти сюда американца?» «Не волнуйся, все в порядке. С этим парнем нет проблем». Голоса вдруг смолкли, и три женщины направили свет фонарей на Гастона, который по-прежнему сидел на цементном полу. Женщины рассматривали его как брошенного котенка.